Взвесив все за и против, я решил направиться на Дымный проспект к врачу Марку Дайну, чтобы наконец-то научиться читать. Гейл, явно расстроенный тем, что встреча с Алехандром Мадьяром откладывается, сначала осунулся и паник, а затем как-то странно оживился. Сказав, чтобы я не отставал, он быстро повел меня по улицам, на которых каждую минуту становилось все больше и больше людей. Патронов, которые он у меня попросил, я ему не выдал, рассудив, что раз уж он и раньше выживал без них, то и сейчас они ему не понадобятся. Однако кое в чем я все же пошел ему навстречу. Решив не скрывать от Гейла свою проблему, я вкратце объяснил ему, что случилось, избежав подробностей о мертвой девушке. К концу моей истории, к моему удивлению, Гейл смотрел на меня с завистью. Вот бы мне так, а? Проснулся, ничего не помнишь, куча денег, хорошие шмотки. Подарчик просто. Ну, мне так не кажется. Не знаешь, от чего такое может быть? Тут не угадаешь. Причин может быть куча. Вдруг ты перепил или упырился чем-нибудь, а? Или по голове там приложили? Нет, не похоже. Ну, еще иногда. Люди повреждаются умом, если долго у трансляторов наслаждений зависают. Но это проходит обычно. Резак найден! Убийца девушек из третьего кольца схвачен! Считайте! Считайте! Я услышал крик и замер, выглядывая в толпе кричащего. В конце концов я наткнулся взглядом на парня, который стоял в центре улицы, держась за освещающий столб и размахивал газетой. Свежие новости! Долгожданные вести! Убийца по прозвищу Резак схвачен исполнителями! Я тут же подскочил к нему. «Сколько за газету?» «Похоронная плата, господин!» Ответил парень и протянул руку. «Что?» Спросил я, не понимая. Гейл подскочил рядом. «Три медика ему дай!» Я выудил из кошелька мелочь и протянул парню. Тот, дав мне газету, поглядел на Гейла. «О, привет! А тут-то что делаешь? Тебя вся банда с продольни ищет! Кувалда там уже всех на уши поднял!» Гейл, не говоря ни слова, вцепился мне в локоть и потащил в толпу. «Что за похоронная плата?» Спросил я, сжимая в руках газету. Присказка такая, степнячая. Значит, три медика. В старину столько стоили самые дешевые похороны, но так только всякие босяки говорят. Да степняки приехавшие. А ты что это газету купил? Решил, что нужно будет что-нибудь почитать, как только научусь. Дальше мы шли молча. Гейл оглядывался и выглядел встревоженно. Его настроение передалось и мне, и я тоже занервничал. Газета в моих руках не давала мне покоя. В конце концов, мы вышли на длинную узкую площадь, украшенную высокими бронзовыми статуями, головы и плечи которых терялись в дыму. Здесь было больше обычного грязи и копоти, а народ выглядел беднее. Гейл вошел в один из грязных подъездов, внутри которого было сразу 4 лифта, и, вызвав один из них, нервно заходил из угла в угол по грязной парадной. Что-то не так? Да все не так, Фитц, все. Валить мне надо. Найдут меня. Где? Здесь? В этом городе? Да тут же повсюду тысячу людей. Как тебя найдут? Они умеют. Если надо, найдут. Ты их не знаешь. Лифт спустился к нам, и мы, войдя в него, направились вверх, в бесконечные этажи огромного дома. Слушай, Фитц, ты мог бы выручить, а? Спросил Гейл, поглядывая в мою сторону. Чем же? Там, у этого, Дайна. Купи у него фермент 12. Что это? А, это, ну, лекарство. Лекарство, что-то вроде. Я посмотрел на него внимательно. Он уже некоторое время был довольно бледен и нервно себя вел. Только сейчас я начал понимать, что это не из-за усталости и стресса. Я посмотрю. Если получится, куплю. Просто я у Дайна брал. Покупал. Покупал это лекарство раньше. От чего это лекарство? С иронией спросил я. От мигрени. И смотри, этот Дайн, он хитрый гад, он может обжулить. А что с ним не так? Ты что-то говорил про него и Дару. А, забудь. Лишнего сболтнул. Так ты купишь? Я повернулся к нему и наклонился. Скажешь, куплю. Мне важно знать все, Гейл. Я не хочу еще больше неприятностей. Что там не так? В этот момент лифт остановился, и мы вышли на темный этаж с длинными обшарпанными коридорами. Тут никого не было, кроме одной мрачной фигуры, которая медленно удалялась от нас. Когда мы открыли дверь лифта, фигура обернулась, и я снова увидел блеск жуткой маски костюма отринутого. По моему телу пробежала дрожь. Так что там такого между Дайном и Дарой? Дара, она полгода назад родила. От кого, не знаю, не мое дело. чуть с ума не сошла. Денег нет, работать надо, с ребенком сидеть. Она даже хотела его, ну, того. Но не решилась. Говорила, что ненавидит его, что надо его сдать куда-нибудь. Гил замолчал. Я тоже был в замешательстве. Ну, а я тогда уже работал по специальности. С разными людьми общался. И узнал, что Дайн, он типа детей покупает. Я ей отнес и продал. Деньги ей отдал, почти все. Вот и вся история, ничего такого. Ничего себе ничего такого. Гейл, это же... ужас. Ваша семейка не перестает меня удивлять. Гейл отвернулся, обхватив плечи руками. Было неясно, стыдно ему или плохо без лекарства. Слушай, а Дара-то об этом знала? Ну, узнала. Ну, аж сама хотела. Денег там было 1500 крон. За кусок мяса, который орёт и вопит все время, это... Так, так, тихо, не вопи и не ори. У вас поэтому с ней сложный период. Гил промолчал. Ладно, где контора этого Дайна? Тут, недалеко. Мы прошли мимо нескольких квартир и оказались перед дверью, возле которой была медная табличка с какими-то надписями. Вот здесь. Контора сыскных дел и медицинских изысков Дайна и Рета. Звони. Я недалеко буду. И Гейл хмурый медленно пошел обратно по коридору. Я поглядел ему вслед, а затем, отряхнув с плеч сажу и копоть, позвонил в звонок. Кого там принесло? Раздался голос из-за двери. Я пришел к господину Дайну. Мне нужна помощь медицинского характера. Прошло несколько минут, а затем щелкнули замки, и дверь открылась. На пороге стоял высокий худощавый степняк в шелковом черном халате и белой рубашке с синим галстуком. Он оглядел меня и настороженно прищурился, но ничего не сказал. «Господин Дайн?» «Да, это я. Что вам угодно?» «Я хотел бы... видите ли, у меня проблема. Я не умею читать, а это в наше время...» Дайн поднес палец к губам и, отойдя от прохода, указал рукой внутрь. Я вошел, а он выглянул в коридор, с опаской огляделся и закрыл за мной дверь. Внутри контора Дайна и Рета выглядела довольно богато, хотя и весьма захламленно. Это была небольшая двухэтажная квартира, пропахшая табаком и медикаментами. Повсюду валялись какие-то диаграммы и книги, на шкафах стояли колбы и реторты, потолок был закопчен. Пол украшал жутковатого вида ковер, из которого торчал мусор и какие-то запчасти разных механизмов, навеки застрявшие в ткани. Вдоль стены стоял огромный накрытый тряпкой аквариум, в который уходили какие-то провода, а внутри его что-то булькало. На большом столе в центре стояла клетка, в которой была ворона крупных размеров, спавшая, спрятав голову под крыло. А за самим столом сидел рослый, загорелый мужчина с короткой стрижкой в темно-красном костюме. На его лице были массивные очки со множеством линз, а сам он медленно раскладывал на столе какие-то инструменты. «Знакомьтесь, это мой компаньон, господин Ред», — сказал Дайн, указав на механика. «Понд. Меня зовут Фитц Понд». Человек в очках окинул меня недобрым взглядом, кивнул и снова углубился в свои инструменты. Я сел на кресло, предложенное Дайном, и огляделся. «И чем я могу помочь, господин Понд?» — спросил врач и начал медленно ходить по комнате. «Видите ли, я неграмотен. А мне сказали, что вы можете быстро исправить эту оплошность». «Кто вам такое сказал?» — спросил господин Ред, разглядывая свои инструменты. «Люди говорят, вы же врач...» «Я доктор-детектив, господин Понд. Прошу не путать». Я кивнул и замолчал. В этот момент человек в очках положил на стол свою правую руку и закатал рукав. Это оказалась не рука, а искусно сделанный протез из металла и лакированного дерева, который выглядел весьма обшарпанным и старым. Вдруг пальцы на протезе задвигались и раздался странный неприятный звук. Человек со спокойным лицом щелкнул отверткой в районе локтя, и протез раскрылся, обнажив внутри множество механизмов и колб. Я с удивлением и любопытством уставился на это чудесное устройство. Но в этот момент Дайн остановился и посмотрел на меня. «А, да, да, доктор-детектив, я понял, как вам будет угодно. Так это можно устроить?» «Да, можно. Я могу ввести вам литеральную инъекцию, господин». «Только обычно ее делают значительно раньше». «Раньше, чем что?» – поинтересовался я. Дайн оглядел меня изучающим взглядом. «Раньше, чем адаптируется к столице. Но это не критично». Инъекция обойдется вам в 50 крон. А каков ее эффект? Литеральная инъекция – это особый препарат, который вводится непосредственно в мозг и активирует участки мозга, отвечающие за распознавание и понимание текста. Так называемый литерал. После инъекции вы прослушаете акустическую матрицу, которая за 20 минут закрепит в вашем сознании литеральные начала. Я почти ничего не понял из того, что он сказал, но виду не подал. В общем, это значит, что я научусь читать и писать? Скорее, препарат заставит вас уметь читать и писать. Вот дерьмо, Марк, твои колбы текут. Я не могу согнуть мизинец. Сказал вдруг компаньон Дайна и слегка ударил своей механической рукой об стол. А нет, теперь работает. Я пригляделся еще раз и заметил, что в руке господина Ретта скрывался механизм, очень напоминающий механизм револьвера. Заметив этот взгляд, господин Ретт нахмурился и спрятал руку. Такая эта процедура, она опасна? Неопытные люди могут убить вас этой инъекцией или сделать идиотом, но у меня большая практика. В общем, никто еще не жаловался. Я задумался. Все это выглядело не очень убедительно, но я слишком уж хотел прочесть газету. Ладно, я согласен. Это можно сделать сейчас? Ну, лучше уж поздно, чем никогда. Дайн же молча кивнул и поднялся наверх, поманив меня за собой. В этот же момент за окном пронесся, разбрызгивая искры, огромный механизм, наполненный людьми. Дайн посадил меня в большое кресло в маленькой комнате наверху и пристегнул руки кожаными ремнями. А это обязательно? Без этого вы можете выйти отсюда не умнее трехлетнего ребенка, господин Понт. Я знаю одного трехлетнего, который довольно умен. Попытался пошутить я, но Дайн даже не улыбнулся. Он надел на меня большие наушники из дерева и, закрепив голову ремнем, смазал спиртом основание шеи. Я сильно занервничал. Вас уже чем-то кололи недавно, господин Понт? Спросил он, стоя сзади. Тут след от инъекции. Впрочем, это не та точка. И примите ванну. Мой вам врачебный совет. Я напрягся, отчетливо вспомнив ванную, в которой пришел в себя, и осколки шприца. Я открыл было рот, но внезапно меня пронзила острая боль, бьющая из затылка. И в ту же минуту в моих ушах зазвучали странные, жутковатые звуки. А затем в глаза ударила яркая вспышка. Передо мной была кровать, мертвая девушка, а слева постучали в дверь, и я услышал голос. Господин, вы просили убраться в комнате в 7 часов. Ладно, я захожу.